Хулан подоспел, когда поединок шел к завершению, и успел увидеть только гибель отца. Смерть родителя породила жажду мести. Хулан молниеносно вытащил из Саадака лук, выхватил из колчана стрелу, наложил ее на тетиву. Гневный взор сына темника Шоны уперся в Меркурия. Хулан вскинул лук, плавно оттянул тетиву до уха, почти не целясь выстрелил. Коротко тренькнула тетива. Оперенная смерть стремительно полетела к сотнику. Стрела вонзилась в горло Меркурия. Секунду постояв, он захрипел и упал рядом с телом поверженного им врага. Хулан с призывным криком бросил коня к поверженному убийце родителя. Татарские воины, вдохновленные прибытием Хулана во главе тысячного отряда отборных воинов и смертью предводителя смолян, ринулись в атаку. Хулан остановил коня рядом с телами Шоны и Меркурия. Покинув седло, он подошел к мертвому отцу, встал на колени, закрыл ему глаза, завыл волком. Десяток конных воинов из его отряда окружили предводителя. Хулан повернулся к одному из них, приказал: «Отвезите тело отца к юрте». Четверо всадников оставили седла, подошли к темнику. Хулан встал, шагнул к телу Меркурия, наклонился, с ненавистью глянул в лицо убитого врага. Цепкие пальцы кочевника сорвали с головы сотника кожаный подшлемник, ухватили за волосы. Хулан выхватил саблю. Клинок сверкнул в лучах утреннего весеннего солнца. Горячая кровь Меркурия оросила землю. Хулан вложил в ножны окровавленную саблю, подошел к одному из воинов, взял у него копье, насадил на наконечник отрубленную голову сотника и вновь сел на коня. Подняв над собой кровавый трофей, он громко закричал. Победный клич, переходящий в волчий вой, полетел над головами татарских воинов, еще больше вдохновляя их и побуждая к наступлению. В сердцах русских воинов он отозвался болью и яростью. Кирилл стиснул зубы, застонал от увиденного. Смерть сотника Меркурия, с которым он успел подружиться, поразила его. Отбить у врагов тело сотника и довершить начатое им дело – это все, что он мог для него сделать. Но сейчас русские воины пятились, отбиваясь от наседающих татар, и это надо было остановить. Подобные мысли были и у Аркадия с Терентием, которые сражались плечом к плечу рядом с ним. Соколиков бросил взгляд на Белозерова, крикнул: «Аркаша, что у тебя осталось?» Аркадий ответил хриплым голосом: «6 патронов в револьвере и гранаты, одна светошумовая, другая со слезоточивым газом». «У меня тоже газовая и взрывпакет, патроны на исходе. Слушай меня, по моей команде кидаем гранаты и вперед». «Понял, командир». Соколиков вскинул автомат ППШ, прицелился, короткими очередями срезал Хулана и знаменосца позади него. Хулан замертво рухнул с коня. Копье с головой сотника Меркурия упало на землю, следом повалилось бунчужное знамя с изображением волка. Это было плохим предзнаменованием для татарского войска. Кирилл обернулся к Аркадию, скомандовал: «Аркаша, гранаты!» 2 гранаты со слезоточивым газом, одна светошумовая и взрыв-пакет полетели в сторону противника. Вспышки, взрывы, дым привели татар в замешательство и умерили их пыл. Злые духи леса помогали урусутам и снова применили против них свое волшебство. Гибель темника Шоны и его сына не прибавили воинам Батыя храбрости, но зато добавили ее русским воинам. Не давая противнику опомниться, они пошли в атаку. Кирилл во всю мощь своих легких закричал: «Вперед! За мной! Где мы, там победа!» Стреляя на ходу, бывший морской пехотинец устремился на чужеземцев. Пробивая себе путь выстрелами из автомата, он продвигался вперед. Не остановился он и тогда, когда в диске закончились патроны. Следующего противника он сокрушил ударом приклада в лицо, еще одного отпихнул ногой, третьего перекинул через себя. Перехватив автомат за ствол, Соколиков стал биться им, как дубиной, а когда деревянный приклад разлетелся в щепы, он взялся за нож. Татарин в лисьем малахае, вооруженный саблей, довольно осклабился, когда увидел перед собой противника с одним лишь ножом в руке. Прикрываясь щитом, он бросился на Кирилла. Кочевнику не было известно, что такое умелое владение приемами военной системы ножевого боя. Через несколько секунд он лежал в кроваво-грязевом месиве с перерезанным горлом. Но с перерезанным горлом мог оказаться и сам Соколиков. Один из противников сумел оказаться у него за спиной и уже занес саблю для удара, когда сам был сражен мечом молодого воина в доспехах. Татарин вскрикнул. Кирилл обернулся и увидел знакомое лицо. Молодой смоленский воин, как две капли воды, был похож на Анастасию, сестру Терентия. В следующий момент воин отвернулся. Останавливать его времени не было. На Соколикова набегал очередной противник. Покрытый вражеской кровью с ног до головы, вооруженный только ножом, Кирилл производил устрашающее впечатление. Почти безоружный, уничтожающий одного противника за другим, он вселял в сердца татар невольный страх. Не меньший страх внушал и Аркадий Белозеров, сеявший смерть в их рядах при помощи японского меча-катаны. Сражаться против бессмертных лесных духов они были не в силах. Под натиском лесных духов и русских воинов татары дрогнули, стали отступать, а вскоре и вовсе побежали, желая уйти подальше и поскорее от проклятых болот. Враг был разбит. Начатое славным сотником Меркурием дело завершено, однако опасность не миновала. Татары вполне могли собраться с силами и вернуться. Кроме того, к ним шла помощь, все войско хана Бату. Потому смоляне не стали преследовать противника, а принялись подбирать раненых. Павших соратников похоронили на месте, дабы животные и татары, которые могли нагрянуть в любую минуту, не осквернили их тела. Доставлять убитых через болото в Смоленск сейчас было большой проблемой. Похоронили всех, кроме одного. Истоптанное копытами лошадей тело и голову сотника Меркурия нашел старец Виссарион. Священник тщательно отмыл их от крови и грязи у незамерзающего ключа неподалеку от деревеньки. Белозеров, наблюдая за Виссарионом, выразил надежду, что, возможно, старик, обладая тайными знаниями, омыв тело в целебной воде, сможет воскресить сотника, как это зачастую бывало в русских народных сказках. Чудо не случилось. Тело и голову Меркурия завернули в кусок шелковой китайской ткани, найденной в юрте темника Шоны, и доставили в Смоленск. Князь велел похоронить Меркурия в соборе, как смоленского воеводу, при доспехах и оружии. В город принесли не только тело Меркурия, но еще радость победы и горе утрат. Из отряда Меркурия назад вернулась только половина воинов. Ликование и горький многоголосый плач встретили тех, кто выжил в мясорубке жестокой битвы. Из тех, кто вернулся, большинство были ранены. Не миновала сия участь и Кирилла с Аркадием. У Кирилла был рассечен лоб и поцарапана щека. Белозеров получил легкое ранение в руку, а брат Анастасии Терентий отделался незначительной раной ноги. Священник Виссарион и вовсе не пострадал. Вроде и не участвовал в битве, а пролежал на теплой печи. Не коснулось вражеское оружие и Гордея. Боярин подвернул ногу и во время битвы отсиделся в стороне. Белозеров не утерпел, чтобы не выразить Соколикову своего мнения по этому поводу. «Похоже, что у нашего зловредного боярина Гордея случилась та же болезнь, что и у медведя, которого мы напугали взрыв-пакетом». Гордей его слов не слышал, а потому в город вошел первым с видом предводителя и победителя. О битве рассказывал князю и люду Смоленскому, выпячивая себя, будто не Меркурий одолел Шону и привел смолян к победе, а он, боярин Гордей Ермолаевич Тетеря. Но люди знали, кто одолел татар, а потому за глаза посмеивались над хвастливым боярином. Из-за болот пришли не с пустыми руками. Принесли трофеи, все, что смогли. Остальное сожгли или утопили в болоте, чтобы не досталось врагу. Привели и 150 пленных – монголов, уйгуров, кипчаков, аланов, булгар, китайцев и представителей других народов, из которых состояло великое войско хана Батыя. Смоляне горели желанием их растерзать, отомстить поганым за убитых родственников, за смерть славного воина сотника Меркурия, но князь Всеволод Мстиславович не позволил. Как поступить с пленниками, у него была своя задумка. Татар присоединили к пленным воинам из уничтоженной тысячи наёна Тургеня. Им предстояло ожидать своей дальнейшей судьбы. Сейчас князю было не до них, перед ним стояла более важная задача. По дороге к Смоленску шел тысячный разведывательный татарский отряд, и его следовало остановить. Для выполнения этой задачи Всеволод Мстиславич отправил отряд воеводы Никифора, к коему прибавил сотню извернувшихся воинов во главе с Кириллом. Теперь Соколикову предстояло стать советником воеводы. На задание Кирилл к своему неудовольствию отправлялся один, так как Аркадия Белозерова князь оставил для руководства постройкой метательных орудий и их муляжей. К радости Кирилла с ним напросился Терентий. Перед выездом из города Кирилл взял часть экипировки у Белозерова и отдал Терентию. Служба в морской пехоте научила. При выходе на задание нужен надежный напарник. Теперь следовало обучить Терентия и согласовать с ним совместные действия. В путь их провожала Анастасия. Поцеловала брата, подошла к Кириллу. «Вы уж там осторожнее, берегите себя». Соколиков пытливо посмотрел ей в глаза. «Мы-то себя бережем, а бережешь ли себя ты? Скажи мне, сестрица названная, не тебя ли видел я в сече у деревеньки за болотом?» Анастасия отвела глаза, лукаво ответила. «Почудилась тебе, братец, я в Смоленске в ту пору была». «Берут меня сомнения, что ты правду говоришь. Ну да ладно, поверю на слово. Только если мне и в этот раз почудится, разговор у нас другой будет, и Терентию о том расскажу». «Ну и сказывай, а я все равно по-своему делать буду, мне никто не указ. Анастасия закинула тугую косу на плечо, горделиво зашагала в сторону детинца. Соколиков сел на коня, к нему подъехал Терентий. «Чего это она?» «Похоже, что обиделась на меня». «Это у нее бывает, норовистая, вся в покойного батюшку». Засаду для татарского отряда устроили на небольшом холме неподалеку от Смоленска. Здесь дорога круто шла вверх, и это давало смолянам преимущество. Оставалось только правильно их использовать. Смоленские ратники едва успели приготовиться, как появились татары. Передовая сотня стала подниматься по дороге на холм, когда в них полетели стрелы. Только теперь они увидели на вершине холма русских воинов и несколько повозок. Степняки ответили выстрелами из луков. Черноперые стрелы хищной стаи полетели в сторону смолян, но, к удивлению татар, они не принесли противнику урона. Истыканные стрелами русские продолжали стоять и размахивать руками. Не иначе лесные духи в очередной раз заступили им дорогу. Суеверный страх овладел кочевниками. Они не знали, что это были не смоляне, а чучела, облаченные в одежды и доспехи, которых изготовили после недолгого спора с воеводой Никифором по задумке Кирилла Сокольникова. Подвижность конструкций из жердей, сена и соломы достигалась при помощи веревок, за которые их дергали смоляне. Однако это был не последний сюрприз, приготовленный гостям непрошенным. Робость степняков поубавилась, когда к холму подошла вся тысяча во главе с Наёном Ганхуягом. Отважный воин, носящий имя «Стальная кольчуга», не боялся злых лесных духов, а потому приказал сбросить урусутов с холма. Для этой цели он отрядил 3 сотни всадников. Еще 3 сотни пошли в обход через лес. Остальных воинов он оставил подле себя, так как не знал, какими силами обладают смоляне, и опасался нападения с тыла. Повинуясь приказу Наёна Ганхуяга, всадники с воинственными криками помчались вверх по склону. Когда до вершины оставалось не более 20 метров, наполненные камнями повозки вдруг занялись огнем и покатились на них. Всадники повернули назад, но спастись удалось не всем. Повозки догоняли всадников, полили их огнем, сбивали, калечили людей и лошадей. Из разбитых повозок вылетали камни и катились к подножью, увеличивая жертвы среди татарских воинов. Атака на холм не удалась. Неудачей обернулась и попытка 2-го 300-сотенного отряда обойти позиции русских. В лесу их поджидал Кирилл. Татары въехали в лес, когда раздались свист и вой множества голосов. В них полетели стрелы, а из-под земли с шипением вырвалось густое белое облако. Это была приведена в действие дымовая шашка, последняя, что осталось в арсенале Соколикова и Аркадия. Туман накрыл конных степняков, лишая их возможности ориентироваться на местности. Кочевники вынуждены были повернуть назад. День заканчивался, а потому Наён Ганхуяк решил прекратить попытки двигаться к Смоленску. Он повелел ставить свою юрту неподалеку от подножья холма и скрылся в ней, чтобы обдумать дальнейший план действий. Вскоре обильное потребление конского мяса и хмельного молочного напитка сделали тяжелым его живот, а сон — веки. Наёну снились обширные родные степи, похожие на верблюжьи горбы холмы, голубые воды реки Керулен и табуны лошадей на зеленом ковре травы. Вдруг степь стала бугриться, отовсюду из бугров быстро вырастали деревья. Они поднимались все выше и выше, закрывая ветвями синее безоблачное небо. Теперь Ганхуяк оказался в густом лесу. Ветки деревьев превратились во множество рук. Они тянулись к нему, волосяным арканом стянули конечности. Ганхуяк попытался освободиться от могучих объятий, но деревья держали крепко. В страхе Наён вырвался из сна, открыл глаза и увидел перед собой лесного духа. В тусклом свете затухающего костра очертания его лица были почти неразличимы, зато Наёну хорошо был виден единственный, похожий на нарост, большой неживой глаз, холодно взирающий на него из полумрака. Этот взгляд не предвещал ничего хорошего. Наён Ганхуяк хотел закричать, позвать на помощь, но злые духи не позволили ему этого сделать. Сунули в раскрытый рот тугой кляп, ударили чем-то тяжелым по голове. Впавшего в беспамятство Наёна один из духов, коим являлся Терентий, взвалил себя на плечо, вынес из юрты. Второй дух по имени Кирилл Соколиков надел на голову найденный в юрте малахай и последовал за товарищем, прикрывая его. Перешагивая через тела убитых ими караульных и спящих татарских воинов, они неторопливо направились к краю вражеского стана. Там-то их и окликнул один из караульных. Соколиков тихо приказал Терентию продолжать движение, а сам пошел навстречу татарину. Не прошло и минуты, как Кирилл снова присоединился к Терентию. Окровавленный нож бывшего морского пехотинца говорил о том, что бдительный татарин уже никогда им не помешает. Еще через 3 минуты они были на окраине леса, где их ждал смоленский воевода с сотней дружинников. Терентий сбросил Наёна с плеча. Ганхуяк кулем упал к ногам Никифора. тихо застонал. Воевода покосился на трофей. «Значит, содеяли. Молодцы. Только верно ли, что это их воевода?» Соколиков приподнял очки ночного видения, с укором посмотрел на Никифора. Идея похитить предводителя тысячи татар исходила от него, и она не очень понравилась воеводе. Задумка обезглавить воинский отряд принадлежала ныне покойному Меркурию, но тогда попытка сорвалась. Сотник, опасаясь навредить общему плану нападения на войско Шоны, от рискованной операции отказался, хотя и добился своего, убив темника в бою. Теперь подобную задумку решился осуществить Кирилл. «Обижаешь, командир? Все без косяков, сделано в лучшем виде. Упакуем Мурзу и отправим подарок князю, а он пусть решает, что с ним делать, пока надо немного пугнуть этих наглецов и лишить их спокойного сна. Терентий, включай фонарь». Терентий и Кирилл включили фонарики. Два луча устремились к стану татар. Как и в прошлый раз, у лагеря Шоны завыли, засвистели, закричали смоленские воины. Какофония жутких звуков разбудила татар. Караульные обратили взоры в сторону леса, откуда они раздавались, и увидели два светящихся глаза. Они исторгали лучи, которые метались по лагерю, слепили, били по глазам. Не иначе к ним явилось из леса чудище, подвластное злым духом урусутов. Неожиданно светящиеся глаза чудовища погасли, и из леса в стан полетели обвитые просмоленной паклей огненные стрелы. Большого ущерба они не нанесли, но принесли смятение в души татарских воинов. Еще большим оно стало, когда они обнаружили в стане пятерых караульных с перерезанными горлами и пропажу своего предводителя. Ганхуяк появился в стане в полдень не один, привел с собой взятых русскими в предыдущих столкновениях воинов Найона Тургена и темника Шоны, коих набралось 2,5 сотни. От них Ганхуяк узнал подробности разгрома Тумена Шоны и смерти темника, а потому решил не испытывать судьбу и возвратиться. Тем более было чем оправдаться. Смоленскому князю помогают злые духи лесов. Кроме того, он вез великому хану освобожденных пленников и весть от Всеволода Мстиславовича. Смоленский князь призывал хана Бату прекратить вражду. Уверял его, что не хотел войны, но вынужден был защищаться. Более того, на татарских воинов обрушился гнев лесных духов, которых они потревожили и над коими он не властен. Было у Найона и еще одно сообщение. Вез Ганхуяк сведения о наличии у смоленского князя метательных машин и тайного оружия. Найон своими глазами видел на башнях и стенах сооружения из дерева, подобные тем, что применяли татары при взятии городов и крепостей. Еще не утаилась от него работа смоленских плотников, которые изготавливали подобные конструкции. Некоторые из них от чужих глаз тщательно охранялись вооруженными смоленскими стражами и были скрыты от любопытных взоров частью материи, сосновыми и еловыми лапами, а то и вовсе тыном. Однако Ганхуягу повезло увидеть одно из них в действии. Это случилось, когда князь провожал его и пленных за городские ворота. Неподалеку от них Найон увидел 2-метровый ствол дерева, обжатый металлическими обручами, к которому были приделаны 2 колеса от повозки. Один конец бревна смотрел в поле, другой уперся в землю. Молодой крепкий воин подошел к нему с факелом, поднес к упертому в землю концу, раздался хлопок. Бревно изрыгнуло белое облако. Через секунду в 500 шагов от бревна на колесах вспыхнула земля, пламя и черный дым поднялись в небо. Это было оружие, которое могло погубить все монгольское войско, и об этом следовало срочно предупредить великого хана. Найон Ганхуяк не знал, что демонстрация возможностей и наличие у смолян такого оружия была проведена преднамеренно. Не знал он и того, что метательных машин изготовили только 2 штуки, остальные были муляжами, а то и вовсе бревнами, прикрытыми материей и ветками. Муляжом была и пушка, сработанная при непосредственном участии Аркадия Белозерова. Хлопок и белое облако были следствием действия петарды, которая сохранилась у Аркадия из всего арсенала, а дым и огонь организовали при помощи сухого сена, соломы и смолы, притаившиеся в поле дружинники князя. Там же в поле Найон увидел крытую колесницу с башней наверху, из которой торчал хобот, периодически извергающий огонь. Колесница двигалась медленно, но без помощи лошадей, верблюдов и быков. Подобие танка тоже было изобретением Белозерова. Танк приводился в действие людьми, которые находились внутри, а пламя извергалось из полого древесного ствола при помощи длинного факела, который время от времени высовывал из него один из танкистов. Найону Ганхуягу эти хитрости смолян были неизвестны, а потому утром следующего дня он увел свою 1000 обратно. Чтобы убедиться в его намерениях, следом за татарами отправился отряд разведчиков из 15 человек во главе с Кириллом Соколиковым и Терентием.